просто. Но жизнь загоняет в угол глупыми вопросами. Не уместишь прозу, просто мозги запутались между двумя соснами. Этот злостный мир толкает в могилу. На ваш порог не будет ноги моей. Я захлопну вам в лицо дверь. Меня тут не будет, подожди минуту или две. Я умчусь, не останется и следа. Провалюсь под землю в недра. Оступился, когда был смелым, когда в ноздри толкали снег нам. И наступило тусклое лето. Мечты пропали, они растворились в мутном рассудке. Ты обманул себя, как и твои друзья, суки. Пощадная борьба за прыжок в омут. Тысячи насекомых на скотине в виде овода. Смеясь, возьмем сырыми руками электропровод, не сказав на прощание ни слова. Этот злостный мир нас толкает в могилу. Но мы не убьем даже и Билла. Поскорее бы сечка убила. Мы те, кто поставим и виллы. Даже венок не грызем, грязные ногти. Всегда чистота, всегда ты под нами. А мы скажем аминь. Для нас вы все тупомини, как будто на мине. Передавай привет лучшей Ирине. У нас есть цифра 3, так что в оба смотри. И вытирай пыль даже с обуви. Ходи лучше в тобор или же в торбе. Ты, можно сказать, уже под гробом. А мы сделаем бон, жди от Гоа новый альбом. И сиди лучше дома, тебя ждет конец. И наконец-то же кома. Вы знаете, я о ком. Бейтесь лбами, следи за словами. Мы и есть новая слава, а не ваш статусский став. Так меня это все уже тупо достало. От Гитлера и до Сталина на часах стрелки не встали. Встали лишь стрелы, мама суп подогрела. Вот это дела, не зря мать на свет родила. Передаю привет всем родителям. А крыса предлагаю убежать со строителя. Это и есть что-то новое строить. Будто бы в ширинку построить. Но лучше вас надо троить. Говорю, убедительно, лучше бегите на. Это и есть новая сила. Не зря мать на коляске носила. А теперь могу ходить даже в Аляске. Даже в Аляске. Я наблюдаю картину, какой уже год. Куда все катится, но мы идем вперед. В людях мало вижу каких-то прояснений. Продажные твари загубили свое мнение. Растеряли, суки, людское чувство. Тухлый базар, вот что для них искусство. А я вот человек другого склада ума. Не лезу за пустым словом к себе в карман. Не наркоман, не подставил и не предал. То, что сейчас происходит, это полный аврал. Дорогу в жизнь, друган, выбирай ее сам. На себе строго гоняя по лесам, по лесам. На треке никто не расстроится. Остальным встать и быстро построиться. Мне надоело слушать ваш дешевый диалог. Поэтому беру провод, запускаю ток. Дикий восторг, запада и на восток. Отправляем посылок, держи ухо востро. Держи ухо востро. Район в тумане, мысли на грани. Все так просто, но не у нас. Мешаем дым с каплями для глаз. Тут Томми Джей, Купа, Уайбивер, муха и в пальто. Сделать для вас трек нам не в западло. От души качаем кварталы. Говорим о том, о чем не скажут телеканалы. И снова нас ведут эти пути туда, где нет любви. Забивая грамм, я забивал на всех. Менял ее улыбку на бездушный смех. С наступлением осени мой мозг поплыл. Мне не хватает твоих вопросов, где ты был. Времена я хочу к тебе быть только моей в этом октябре. В этом октябре, yeah. Меня по стенке дымок подымай к потолку. Мутно утро, чай, бутро, мутка, утен. Татуха, мысли запутан. Холод ломит кость за прозрачным квадратом. Осень, теги, кроссы, подвалы, поэты. Дуры на марафете, запойте, либо запейте вместе. Пока думаешь, как слезть, замешаны вследствие. Вследствие чего мы стали такими, как черно-белый кинчик. Лень браться за треки, браться, пока твою подругу пацаки мацают. Тут так быстро мечты ломаются, надежность и вера. Интернет-галерея ненужных людей. Мнений мне стало меньше, надо с годами худею. Большинству не верю, смирился с тем, что в моей жизни места и нету. Все будет готово к обеду. Тут так-то время не лечит. Менял местами дни бетонные стены. Пакет на кармане растаял странно. Но привык марать текстами бумагу, как белому снегу. Музыка мой досуг, бетоном боксе. И боже упаси от этих клубных шлюх на коксе. И боже упаси от этих клубных шлюх на коксе.